Горький утверждал, что Россия достаточно перенесла страданий, чтобы дойти до неискоренимой ненависти к ним. И вот еще через 3 года он пишет мне с гневным убеждением: «Аз есмь старый ненавистник страданий, и физических, и моральных». Эта позиция стала исходной для деятельности Горького в последующие годы, когда он начал с энергией выступать против искусства быть несчастными, за искусство быть счастливыми. Таков был результат философской части переписки Горького со мною. Он отгонял работу моего воображения прочь от традиционного в старой литературе интереса к страданию, к обидной жизни единого от малых сих, и призывал любить существо великое и трагическое человека, верящего в творческие силы разума и воли. Как возникает в человеке убеждение, что он призван к делу искусства? Как осознается призвание? В ранние годы, еще не предчувствуя, чем я буду занят в жизни, а живя по-детски, ото дня ко дню, я прочитал героя нашего времени. Я знал и другие книги, но это было необычайным переживанием. Оно ни с чем не могло быть сравнимо. После нее жизнь приобрела некоторое общее содержание. Ко всему, чем разрозненно наполнялся день, прибавилось отдаленное и слитное нечто, обретающееся там, за книгами. Миргород перестал быть школьным обязательством. Появились небывалые общие интересы с матерью. Я прочитал то, что она любила, «Старые годы в селе Плодомасове». Книга оказалась миром очарований, пока не пришло потрясение. Это был «Идиот», и за ним весь Достоевский. Мне стало ясно, что моя жизнь может быть осмыслена только тогда, если я стану писателем. Развитие шло, конечно, гораздо хитросплетеннее, потому что я покорялся не только образцам литературы. Театр и живопись спорили о моей бедной душе, не давая ей вздремнуть. Но книги восторжествовали. Борьба могла закончиться совсем иначе. Не знаю, что со мной было бы, если бы я встретил иные образцы искусства в театре, в живописи или, может быть, в музыке, чем те, которые на первых порах мне стали известны. Речь идет о пробуждении призвания, о его зачатии. Сознание, что ты обладаешь способностью больше всего именно к этому делу, а не к другому, возникает от соприкосновения с образцом. Поэтому важнейшим моментом для пробуждения призвания является качество образца. Если мы хотим, чтобы призвание достигло значительного развития, мы должны дать образец высокий, высочайший. Далекий от склонности, от предрасположений человека образец может и не пробудить в нем призвание. Низкий уровень образца не способен толкнуть человека к серьезной задаче, он скорее угасит призвание. Это, по-видимому, касается не только художника, а всякой творческой личности. Но я думаю, что художника касается непременно. Пробудившись, призвание развивается в дальнейшем с образцами и становится преодолением их влияний. Это есть процесс высвобождения особенностей художника, его индивидуальности. Принять и отвергнуть образец, преодолеть его силою своего «я» — такова деятельность художника в его призвании. Но не меньше образца имеет значение для художника жизненный тип предшественников в искусстве. Учит не только искусство, учит его создатель. Что больше влияло на литературу конца XVIII века? Кандид или Вольтер? Элоиза или Руссо? Автор освещал сочинение своей жизнью. Образцы русских писателей XIX века нередко оспаривали первенство влиянию своих произведений. Дело декабристов Рылеева и Кюхельбекера исторически возвышается над их поэзией. Жизнь Герцена была искусством не менее, чем былое и думы. История создания в Алексеевском Равелине романа «Что делать» и трагедия судьбы Чернышевского поражают несравненно больше, чем этот роман. Биографии Достоевского и Толстого формировали русскую литературную мысль наряду с произведениями этих писателей. И замечательно, что даже теоретики литературы, рассматривавший законы ее развития как нечто самодавлеющее,